487. Матерь Агни-йоги. Огненные знаки преддверием служат наступления великой эпохи огня. Не всегда они благодетельны. Если нет соответствия для их ассимиляции, огненные волны могут вредить и вызывать бедствия. Слабые организмы будут перегорать, и только могущие встретить их огнями своими останутся невредимыми. Отроки, не сгоревшие в пище огненной, не символ, но прозрение в сущность наступающей эры огня.